Треф. Одно время московская полиция чрезвычайно носилась с мыслью о применении в розыске собак-ищеек. Был даже разведен целый питомник, где животных дрессировали в соответствующем направлении. Я не препятствовал этой затее, но придавал ей мало значения. Тем не менее, несколько дрессированных собак не раз были использованы моими агентами для розыска, и 2-3 преступления, удачно раскрытых благодаря чутью и нюху знаменитого Трефа, создали этой собаке широкую популярность в Москве. Толпа, падкая до всего нового и необычайного, в стоустной молве принялась разносить по городу слухи о чуть ли не сверхчеловеческом уме и способностях Трефа. Рассказы эти изукрашивались самыми невероятными примерами. Многие журналы помещали его изображение, иногда Треф фигурировал даже в кинематографических фильмах. Повторяю, бравый Треф сделал необычайную карьеру. По виду это был пес довольно неопределенной породы. Помесь лайки не то с сеттером, не то с догом. Нрава он был не свирепого, но строгого, серьезного. Не то что какая-нибудь трясущаяся слезливая левретка. На почве популярности Трефа мне вспоминается следующий забавный случай. Проходя как-то к себе в кабинет через приемную, я наткнулся в ней на убого одетую старушку. Завидя меня, она в пояс поклонилась и что-то зашамкала. «Тебе что, бабушка?» «Я к вашей милости». «В чем дело?» «Уже вы простите меня, дуру, ваше высокоблагородие, а только я к вам с покорнейшей просьбой утешьте старуху». «Да кто ты такая, что тебе нужно?» «Я-то...» «Да я в кухарках у господ служу. Тут, недалеко от вас, на Гнездниковском. Господа хорошие, пожаловаться не могу, жалостливые тоже, и всякую животину любят и жалеют не меньше моего. И уж очень мы с ними обожаем собак да кошек. Так вот, я к вам и пришла. Не откажите мне, старухи». И она снова мне поклонилась. «Ровно ничего не понимаю. Говори толком, что тебе от меня нужно?» «Да вот наслышались мы про вашу знаменитую собачку Трефа. Люди говорят, что как взглянет она на человека, так сразу же насквозь его видит. Тявкнет раз, стало быть, вор, а тявкнет два — убивца». Я невольно расхохотался. «Правильно, правильно, бабушка, тебе люди говорили. Да только не досказали, что тявкает три, значит, дурак, а тявкнет четыре, стало быть, умный человек». «Что же, и очень просто», — сказала старуха, не уловив иронии. «Так что же, потешит тебя, что ли, бабушка?» «Уж будьте милостивы, утешьте старуху, а то просто до смерти охота поглядеть, какие это такие они из себя есть. Я им и котлету, и сахарку принесла. Чай не побрезгуют». Я велел привести Трефа, а сам через открытую дверь соседней комнаты принялся наблюдать за старухой. Она села на стул, стала рыться в корзинке, очевидно, приготовляя дары. Вскоре в приемную тревожно вошел Треф и молча уставился на старуху. Она почтительно встала и, как показалось, мне даже поклонилась. Затем не без робости протянула принесенную пищу и сахар. Вымуштрованный Треф никогда не принимал пищи от посторонних, а поэтому и на этот раз не обратил на дары старухи никакого внимания. Склонив голову сначала на один бок, потом на другой и словно придя к какому-то заключению, он как нарочно трижды свирепо пролаял. «Мать честная!» — всплеснула руками старуха. «Сразу распознал! Правильно, батюшка, правильно, дура я и есть! Я вот тебе мясца да сахарку принесла, а не сообразила того, что ты здесь, поди, чуть ли не апельсинки кушаешь!» Треф прервал аудиенцию и вышел из комнаты. Старуха постояла на месте, покачала головой и, тихо промолвив, Ишь, смышленый, сразу определил. Ну и чудеса. Тихонько поплелась к выходу. И пошла по Москве Трефи слава пуще прежней.